«А кроме того, есть комитет санатория!» — крикнула госпожа Овница с своего конца обеденного стола. «Ты должен в него войти, а также Ассоциация землевладельцев и Лига дружественных огнеметателей. Не вешай нос! Скоро у тебя и минутки свободной не будет!» «Да, дорогая», — согласился Ваймс. Ему предстояли дни, заполненные работой в комитетах, которые никому не были нужны. И, как утверждала госпожа Овниц, была еще куча других добрых дел, от которых также не будет никакого толку. Что ж, возможно, это лучше, чем бродить по улицам госпожа Сибилла и господин Ваймс. Он вздохнул. Сибилла Ваймс, урожденная Овниц, смотрела на него с легким беспокойством. Сэм Ваймс, которого она знала, всегда был полон энергии и готовности арестовать самих богов, если те сделают шаг в сторону. А потом он сдал свой значок и перестал быть Сэмом Ваймсом. Часы в углу пробили 8 часов. Ваймс достал подарок стражников и открыл крышку. «Те часы спешат на 5 минут!» — сообщил он, перекрикивая звон. Он закрыл крышку и посмотрел на надпись. «Часы от старых друзей на часах». Наверняка задумка Маркоу. Ваймс сразу узнал его стиль. Тебе говорят «до свидания», лишают привычной работы и дарят часы. «Простите, госпожа». «Да, Вилликинс». «У дверей стоит стражник, госпожа, у входа в кухню». «Ты послал стражника к входу в кухню?» — спросила госпожа Сибилла. «И нет, госпожа, он и сам туда пришел. Это капитан Маркоу». Ваймс закрыл ладонью глаза. «Его произвели в капитаны, а он все равно приходит с черного хода. Это точно Маркоу. Пригласи его сюда». Дворецкий как можно незаметнее, однако от Ваймса это не ускользнуло, взглянул на госпожу Овниц, дожидаясь ее разрешения. «Делай так, как велит хозяин», — кивнула она. «Я совсем не начал было Ваймс. «Перестань, Сэм», — перебила его госпожа Овниц. «Все равно не хозяин», — упрямо произнес Ваймс. Маркоу вошел и встал по стойке смирно. Помещение разом сжалось и стало каким-то маленьким. «Все в порядке, парень», — успокоил Ваймс. «Отдавать честь совсем не обязательно». «Обязательно, сэр», — возразил Маркоу и передал Ваймсу конверт с печатью Патриция. Ваймс взял нож и сорвал печать. «Вероятно, решил оштрафовать меня на $5 за немотивированный износ казенной кольчуги», — усмехнулся он. Шевеля губами, он прочел письмо. «О боги!» — наконец выдохнул он. 56? «Так точно, сэр. Дитриту уже не терпится начать обучение». «Включая умертвиев, здесь написано «Стража открыта для всех вне зависимости от вида и жизненного статуса». «Так точно, сэр», — подтвердил Маркоу. «Все они граждане нашего города». «То есть стражи теперь могут служить вампиры?» «Они прекрасно подходят для ночных дежурств, сэр, и воздушной разведки». «А если еще объявить колья особо опасным оружием и запретить их ношение?» «Да, сэр». Ваймс понял, что неудачная шутка прошла сквозь голову Маркоу, даже не задев мозг, и снова обратился к документу. «Хм, пенсии для вдов, как я вижу». «Так точно, сэр». «И старые караульные точки опять откроются?» «Он так сказал, сэр». Ваймс стал читать дальше. «Мы рассмотрели также необходимость того, что такую разъяренную стражу должен возглавлять человек опытный, пользующийся уважением всех частей общества, и убеждены, что таким человеком должен быть ты. Таким образом, ты обязан немедленно приступить к исполнению обязанностей командующего стражей Анкморпорка. Эту должность традиционно занимал человек с рыцарским достоинством, которым мы тебя и наделяем именно в связи с данным случаем. Надеюсь, мы будем работать вместе. Искренне твой, Хевлок Витинари, Патриций». Ваймс прочитал письмо еще раз и забарабанил пальцами по столу. Сомнений в подлинности подписи не было, но... «Капитан Маркоу?» «Сэр?» Маркоу смотрел прямо перед собой с видом человека, полного абсолютной решимости уклониться от ответа на любые вопросы. «Я...» Начал было Ваймс, потом взял письмо, положил его на стол, после чего взял снова, чтобы передать Сибилле. «Неужели?» — воскликнула она. «Рыцарское звание, как вовремя!» «О нет, только не я. Ты же знаешь, что я думаю о так называемых аристократах этого города. Ты, Сибилла, исключение, которое только подтверждает правила». «Возможно, на сей раз аристократом стал действительно достойный человек», — заметила госпожа Омниц. «Его светлость сказал, — встрял Маркоу, — что документ обсуждению не подлежит, сэр. Или все, или ничего. Вы меня понимаете?» «Все?» «Так точно, сэр». «Или ничего?» «Так точно, сэр». Вайм снова забарабанил пальцами по столу. «Это ведь все ты, да?» — спросил он. «Ты его победил». «Сэр, я вас не понимаю, сэр. Маркоу был сама невинность». Еще один миг настороженного молчания. «Но вот с этим, — сказал наконец Ваймс, — я еще поспорю». «Что вы имеете в виду, сэр?» «Посмотри, что здесь сказано. Я имею в виду открытие старых караульных постов. Пост вот у этих ворот, какой в нем смысл? Эти ворота, можно сказать, на краю света». «О, думаю, сэр, всякие мелкие детали, касающиеся организации стражи, подлежат корректировке». «Обеспечить охрану всех главных ворот, да, но если ты собираешься держать руку на пульсе... Послушай, может, будет лучше устроить новый пост на улице Вязов, поближе к теням и докам. Еще один установим прямо посреди короткой улицы, а третий чуть поменьше на Королевском проезде. Или где-нибудь рядом. Нужно еще раз оценить плотность населения. Сколько людей будет приходиться на одну караулку?» «Я думал 10, сэр, с учетом смен». «Нет, так не пойдет. Максимум 6. Скажем, капрал и к нему один стражник в смену. Итого сутки через двое. В общем, над расписанием еще поработаем. Хочешь охватить весь город, да? В таком вот случае все улицы будут под нашим контролем. Это очень важно. И, жаль, нет карты. О, спасибо, дорогая. Итак, смотри сюда. Номинальная численность 56 человек, правильно? Но ты берешь на себя обязанности дневной стражи. Кроме того, нужно учитывать выходные дни, 2 погребения бабушки на человека в год. И одни боги знают, как поведут себя твои умертвия. Может, им понадобится время, чтобы периодически бывать на своих похоронах. А еще болезни и все такое прочее. Огонь есть? Спасибо. Кстати, смену постов стоит разнести по времени. С другой стороны, следует предоставить каждой караулке некоторую самостоятельность. Специальный отряд посадим в Псевдополис-Ярде на случай возникновения непредвиденных обстоятельств. Дай-ка мне карандаш. А теперь блокнот. Отлично». Сигарный дым заполнил комнату. Маленькие подарочные часы отбивали четверти, но на них никто не обращал внимания. Госпожа Сибилла улыбнулась, закрыла за собой дверь и пошла кормить дракона.